Страшный удар по затылку ошеломил Варфоломея. Перед глазами разверзлась беззвучная, все расширяющаяся серая пелена. И в эту сыпучую пелену, в муть небытия, рухнул он лицом вперед на враз ослабших ногах. Что-то, то ли молодая кровь, то ли промашка липуна, спасли Варфоломея. Сильный удар лицом о мостовины пола тотчас привел его в чувство. Вскочив, еще мало что понимая, и безотчетно оборотясь, он узрел, словно в тумане, безумные глаза липуна и вздетый над его головою топор. Рассуждать было некогда. Следовало или кинуться в двери и бежать, бежать стремглав, спасая себя от смерти, или в какую-то незримую долю мгновения он узрел и дверь, и расстояние до нее, измерил мысленно путь от крыльца до калитки и в следующую долю мгновения кинулся к липуну и вцепился руками в топорище, вознесенный для очередного удара секиры. Рванув, он вырвал было топор из рук ерша, но тут же его шатнуло, волна слабости пробежала от закружившей головы к ногам, и в ту же секунду топор вновь оказался в руках у липуна. Собрав всю свою волю и силы, не позволяя убийце отступить для нового замаха, Варфоломей вновь вцепился в скользкое от крови топорище, и началась страшная, молчаливо-яростная борьба, борьба воистину не на жизнь, а на смерть. И только тяжкое сопение, да неуклюжее топтание сплетенных тел нарушали давящую тишину. Едва переступая немеющими ногами, Варфоломей доволокся до середины избы и приник к тяжелой каде с вонючей жижей, в которой квасилась кожа. Липун сейчас был сильнее его, и Варфоломею, чтобы удержаться на ногах, надо было опереться о что-нибудь. Однако и тут его выручила прежняя выдержка. Одолев слабость в ногах и не позволяя себе ни одного лишнего движения, Варфоломей, крепко обнявший топорище, за которое отчаянно дергал липун, начал постепенно отдавливать секиру вниз. «Пусти!» — хрипел липун. «Пусти! Брошу! Слово не бросишь! Сам пусти! Вот крест! Пусти! Ну!» Липун изо всех сил рванул топор на себя, не видя, что Варфоломей зацепил лезвие за край кади. «Пусти! Уйду! Пусти! Ты убийца! Тебе не будет спасения, понимаешь? Отдай топор!» — говорил меж тем Варфоломей, надавливая на рукоять. «Убьешь! Не трону, дурень! Оставь топор! Богом клянусь, не трону я тебя!» Он одолевал таки. Липун, не отпуская рукояти, клонился все ниже и ниже. И вдруг, выпустя топорище из рук, стремглав ринулся в угол и распластался там по стене. «Пощади!» Варфоломей стоял, еще не понимая своей победы. В голове звенело. От крови промокло все, и свита, и рубаха. Теплая жижа сочилась у него по спине и груди. Он поднял топор, сжал изо всех сил скользкое топорище и, не отводя взора от побелевших, полных смертного ужаса глаз липуна, сделал к нему шаг и другой, и третий. В углу наискосок от них стояла большая изрубленная колода для мяса. И Варфоломей, продолжая глядеть прямо в лицо липуну, изо всех сил, тьма на миг опять заволокла очи, вонзил топор в колоду, погрузив светлое лезвие почти до рукояти в щербоватое дерево. В ушах все стоял и ширился звон. Ноги онемели, и чуялось, стоит наклониться, и предательская тьма охватит его и увлечет вниз в небытие. «Помни, липун, сказал он отчетливо и громко, «из утра надо тебе быть у священника и покаять во грехах своих».